Глава первая. Мирная булгарская весна 969 года. Весна 969 года была относительно мирной. Весна часто бывает мирной, потому что весной время сеять, а не собирать урожай. Захватчику брать нечего. Этой весной особенно. Голодно на землях Булгарии. Далеко не везде успели убрать урожай, где сгорел, где потравили, а где некому было. Кесарь Борис повелел открыть амбары. Кто хотел, мог взять семенное зерно, а осенью вернуть вдвое. Многие брали, не только крестьяне. Приказчики Мышаты нагрузили булгарским зерном 50 кораблей, и как только открылись водные пути, повели флотилию к Боспору. В Булгарии голодно, а в Византии голод. Там брат кесаря Никифора, Куропалат, лев Фока, скупал привозной хлеб по очень хорошей цене и втридорога продавал жителям империи. Зерно дорожало, зато цены на шелк упали вчетверо. По уложению, подписанному когда-то покойным князем Игорем, киевские купцы не имели права свободно торговать на рынках Константинополя, а обязаны были продавать и покупать по ценам, установленным дворцовыми чиновниками. Но к Мышате это не относилось. Он еще 6 лет назад купил себе имперское гражданство и право торговать всеми товарами без ограничений. Это оказалось не так сложно, если знать, кому и сколько следовало заплатить. Мышата знал. Духарев не был гражданином империи и вообще не занимался торговлей. Тем не менее, 7 кораблей из 50 принадлежали ему. И еще ему полагалось 10 за то, что до Константинополя флотилию сопровождали его лодьи. Конечно, от рамейских триер с огненным боем русские лодьи купцов защитить не смогли бы, но рамейские военные корабли не стали бы атаковать флотилию рамейского же купца, а чтобы защититься от пиратов, 4 боевые лодьи более чем достаточно. В начале апреля Людмила уехала домой, в Межич. Сергей отправил с ней 40 гривен сопровождать. Кроме того, Пчелка набрал еще 3 мужей, землепашцев по рождению и солдат по профессии, пообещав дать каждому землю в аренду и зерно для сева. Еще с ними поехали 2 ваташки каменщиков. Духарев дал Пчелке денег на восстановление Межицкого замка, разрушенного когда-то отныне и навечно по приказу кесаря Петра. Нынешний царь Борис, не глядя, подмахнул отмену этого навечно. Он был очень покладистым царем. Неудивительно, ведь в его собственном дворце русских гридней было втрое больше, чем булгарских стражников. Зато под Даростолом булгарских воев было немало. Святослав решил сформировать из местных жителей отдельный булгарский полк. Сотниками и тысячниками в нем должны были стать местные боляре, а верховное командование над аборигенами великий князь отдал Духареву. «Ты с ними дружишь, вот и командуй», — сказал великий князь. «Не Бориса же над ними ставить». Тут Святослав был прав. Царь Булгарский активно переписывался с Константинополем в наивной уверенности, что русы об этом не знают, и вообще был больше политиком, чем воином. В любом случае Борис ненадежен, особенно в войне против ромеев, а война будет наверняка. Повод налицо. Василевс Никифор так и не выплатил Святославу обещанные деньги. Значит, этим летом союзное войско русов, угров, печенегов и булгар переберется через Гемейские перевалы, и горе тем, кто окажется у него на пути. Делать из булгар союзников не на словах, а на деле — задача важная и непростая. Набранные добровольцы в большинстве — рядовые необученные. Их командиры, боляре, военное дело знают, но многие политически неблагонадежны. Те, кто когда-то ходил на Ромеев под знаменами Хакана Симеона, ныне либо состарились, либо мертвы. А многим из нынешних Ромеи симпатичнее русов. Хотя бы потому, что Ромеи далеко, а русы близко. К счастью, у Духарева была собственная дружина, и он имел возможность каждому сомнительному командиру приставить доверенного гридня, который заодно и булгарских воев мог поднатаскать. К концу мая у Духарева под началом было 6 полных тысяч среднеобученной пехоты и 2000 конных, которых Сергей не рискнул бы выпустить даже против малой печенежской орды, не говоря уже о ромейских катафрактах. Впрочем, до начала военной кампании еще оставалось время. Так полагали все, включая и самого великого князя. Но империя уже сделала свой ход. Точный, коварный и очень эффективный.